и все знания о жизни черпала со сцены. «Дриада» — виртуозное и оригинальное по форме описание Всемирной выставки в Париже в 1867 году. «Великий морской змей» — о телеграфном кабеле, проложенном через Атлантический океан. Многие из названных историй написаны, когда Андерсону было уже за 60 лет, но возраст в них не замечается. Он сохранял свежесть ума до тех пор, пока смертельная болезнь не подточила его силы. Сказки Андерсона являются единственными датскими произведениями, вошедшими в мировую литературу. Время не лишило их жизненной силы, и они пересекли все национальные границы. В чем же их секрет? Или, вернее, секреты, потому что таковых несколько или даже много. Один заключается в человеческой правдивости сказок. Взять хотя бы «Огниво», первую из обработок 30-летнего писателя. Сюжет строится по обычной для народной сказки схеме. Бравый молодой герой преодолевает многочисленные трудности и, наконец, получает принцессу и королевство. Но какое отличие от расплывчатой и случайной формы народной сказки? У Андерсона действие упорядочено до предела. События следуют быстро одно за другим. Нет ни одного лишнего слова. Когда ведьма знакомится с солдатом и посылает его достать огниво, или когда она отказывается объяснить ему, для чего ей нужен этот необыкновенный предмет, все совершается без долгих разговоров. Сказано — сделано. Не успевают собаки разделаться с королевской четой и придворными, как начинается свадьба. Но важнее другое. В народной сказке обычно мало изображается среда и персонажи. У Андерсона, напротив, повествование полно деталей, которые делают персонажи и ситуации живыми и знакомыми. Королевская семья пьет утром чай, солдат курит трубку, а ведьмина бабушка страдает забывчивостью. Кроме того, персонажи резко индивидуализированы, наделены теми чертами буржуа, которые мы легко узнаем. Очарование заключается и в невероятной краткости, с которой дается характеристика. Один штрих, и вот уже персонаж стоит перед нами словно живой. Друзья солдата любят его, пока у него водятся в кармане деньги, но не могут преодолеть многочисленные ступеньки, ведущие на чердак, где он живет, когда становится бедным. Реплики королевы «Вот так история» и короля «Не надо» достаточно для того, чтобы понять их характер. А сам солдат, услышав, что в замке живет прекрасная принцесса, он сразу говорит, как бы ее увидеть. К сожалению, это невозможно, потому что ее держат взаперти. Вот бы на нее поглядеть, — подумал солдат. Да кто бы ему позволил? Трудно сказать короче, что бравый солдат, который и любопытен, и любит женщин, и к тому же мучается от скуки, не из тех, кто отступает перед запретами или стенами и башнями медного замка, стоящего на пути его желаний. Маленькое невинное слово «да» говорит очень о многом. Когда он, наконец, увидел принцессу, она оказалась такой прекрасной, что он не мог не поцеловать ее, потому что он был настоящий солдат. Конечно, нужно быть взрослым, чтобы как следует оценить лукавство этих деталей или понять суть короткого упоминания о том, что одна из старух фрейлин должна сторожить принцессу после ее первого ночного приключения, чтобы разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое. Обратят ли дети внимание на то, что утром король с королевой, фрейлины и все офицеры отправляются посмотреть, куда ездила принцесса? Это не слишком любезная фраза в адрес военных. В остальных сказках можно обнаружить то же, что в «Огниве». Короли и принцессы ведут себя среди колдовства и чудес, как обычные люди. Злая принцесса в «Дорожном товарище» причиняет своему старому отцу столько горя, что он не может ничего есть, а пряники тоже были ему не по зубам. Он раз и навсегда отказался иметь дело с ее женихами, но полон сострадания, когда объявляется новый претендент. Император в «Свинопасе» не гнушается сам пойти отпереть дверь или взять нового слугу, Он также не боится носить старые стоптанные башмаки вместо домашних туфель.